Глава 13. «И куда же ты его отвела?» — поинтересовался я, когда мы шли по длинному полутемному коридору. «О, это прекрасное место!» — тихо посмеялась девушка, а потом прошептала мне на ухо, будто это было великим секретом. «У него ведь была уже здесь комната, в которой он дожидался мою бывшую госпожу. Вот там он сегодня и спит». «Какая ты злюка!» — улыбнулся в ответ я. «Но не думаю, что он согласится». «Он уже согласился», — сознанием дела произнесла Эмми. «Я ведь сама его туда только что провела». Мы остановились у больших резных дверей. Девушка аккуратно толкнула их, словно боялась, что по ту сторону окажется кто-то, кого лучше не встречать. Но нет, в огромной спальне, помимо нас двоих, не оказалось ни единой живой души. Широкая кровать, заправленная белыми простынями. Высокий балдахин над ними, подушки, которые при нужном расположении могли бы заменить мне одеяло. Напротив и справа такие же широкие окна, что и в обеденном зале. Пара деревянных тумб по каждую сторону кровати. И еще непонятная мне женская мелочевка, которую, видимо, Эми не успела убрать. Ведь все это время сидела с нами и болтала. Я прошел внутрь, пораженно рассматривая убранство. Не то чтобы я был восхищен, все же в родном мире ютился в тесной однушке, однако стоило признать, что подобное производило впечатление. «Вот это да!» — выдохнул я, осматриваясь. «И все это великолепие мне одному!» «Не совсем!» — послышался позади голос Эмми. А когда я обернулся и хотел было поинтересоваться, что она имеет в виду, то слова застряли в горле, так как девушка стояла напротив меня, совершенно нагая. Порванный сарафан был нахально брошен на пол. «Если позволите, господин, то я бы хотел разделить с вами ложе, хотя бы сегодня, чтобы отблагодарить за спасение». «Разве я могу быть против?» — улыбнулся я. Служанка медленно подошла, зазывно покачивая бедрами, приложила пальцы к моей груди и осторожно повела к постели. Я подчинился и попятился, но вскоре почувствовал, как ступни уперлись в дерево. Однако Эмми не остановилась и легонько толкнула меня, отчего я повалился на мягкую перину. «Расслабьтесь, господин!» — игриво улыбнулась она, опускаясь на колени. «Я все сделаю сама!» С этими словами она развязала мой халат и раскинула его полы, обнажая торс и все, что было ниже. Нежными ладонями провела по внутренней части бедер, а потом подняла их на грудь и обратно. «Наверное, я сделала ошибку», — неожиданно прошептала она, гладя меня, но не прикасаясь к самому драгоценному. «Не понял», — удивился я, глядя на девушку сверху вниз. «Когда баронесса хотела заставить меня ублажить вас, Эми подняла на меня взгляд. Я сделала ошибку, что отказалась. Но теперь...» Ее пальчики нежно сжали головку, проводя по ней по сторонам, задевая чувствительные края. «Я понимаю, что стоило не противиться, ведь у вас прекрасный член, господин!» «Благодарю за комплимент», — снова улыбнулся я. «Но я бы не сказал...» «Тш!» — кто-то шикнул на меня позади. И в ту же секунду я ощутил, как мягкие женские руки опустились мне на плечи, начав их массировать. А в следующую секунду у меня из-за спины появилась Эмми с улыбкой на лице. «Прошу вас, господин, не надо слов, просто расслабьтесь», после чего нежно меня поцеловала. А вторая Эмми, то есть первая, уф, так и запутаться недолго, наконец-то поцеловала напряженную плоть, а после обхватила головку губами, отчего я тихо застонал. Вторая... Та, что за спиной, пусть все же будет так. Продолжала делать мне массаж и не отрывалась от моих губ. Первая медленно, но уверенно заглатывала член все глубже и глубже. Мой халат и вовсе улетел на пол, оставив обнаженное тело на растерзание двух красоток. «Нет, постойте, трех!» «Ох, господин!» Тихий шепот слева, а следом за ним горячие губы коснулись моих сосков. «Вы прекрасны!» Не знаю, к чему это лезть, но все-таки было приятно. Я не стал отрываться от второй служанки, чтобы посмотреть на третью, так как чувствовал ее. Левая рука сама собой скользнула по ее ногому телу, провела по спине и остановилась на упругой попке, чуть сжав ее. Эмми тихонько простонала и привстала на четвереньки, отчего мои пальцы смогли прикоснуться к влажной киске и даже слегка проникнуть в нее. «Ложитесь, господин!» — ласково предложила вторая и, не дожидаясь ответа, потянула меня за плечи. Я не сопротивлялся, разве ж я дурак, и опустился на одеяло. Эмми тут же вновь прильнула к моим губам, но теперь уже вытянулась вдоль моего тела, продолжив гладить торс, как это делала первая. А та, в свою очередь, чуть ускорила темп, и теперь ее минет сопровождался легкими причмокиваниями и постанованиями. Ей нравилось меня ублажать, а мне нравилось, что и они получают от этого удовольствие. В какой-то момент третья потянулась чуть дальше и обхватила отпущенную головку пылкими губами, переняв бразды правления у первой. Та же чуть опустилась и начала ласкать язычком мои яички, отчего я не удержался и простонал. Однако вторая не позволила мне сделать это в полную меру, так как на тот момент страстно меня целовала. Наша ласка постепенно превращалась в откровенный секс. Девушки, точнее одна девушка, наращивали темп, и жар в спальне распалялся с каждой секундой. Через несколько минут орального блаженства вторая наконец-то отпустила меня и, перекинув ногу, смогла присесть в области моего паха. Третья проделала то же самое, только теперь уже над моим лицом, чтобы показать мне прекрасную киску, к которой я сразу же припал губами, дабы отдать дань блаженства и самой Эмми. А первая, меж тем, не собиралась подниматься. Она все так же сидела на коленях передо мной и ласкала язычком. Правда, помогла второй вставить член в горячее лоно, чтобы тут же продолжить свою оральную работку. Я снова простонал, но опять приглушенно, так как теперь уже сам не отрывался от чужих губ, пусть и половых. Вторая нежно приседала на мне, иногда двигая попкой по сторонам, отчего член терся о ребристые стенки влагалища. «О, да, господин!» — раздался голос одной из Эмми. Кого именно, я не знал, так как ротики обеих, что сверху, были свободны. А жаль, я бы хотел вновь ощутить двойной минет. «Обязательно, господин!» — прошептала она, видимо, прочитала мысли. «Мы ведь теперь повязаны магией крови. Но прошу, трахните меня так, как никого так не трахали». Ого! Вот это заявка на лучший комментарий. Да, мужиков иногда это возбуждает. Так что, девушки, почаще ласкайте своих избранников. Поверьте, им это тоже требуется. Ласковый язычок все еще порхал по моей мошонке. Горячая лона с радостью принимала мой член. А влажная киска так и норовила убежать от меня. Видимо, я слишком активно работал. Но ведь от этого только приятнее, верно? Не прошло и 5 минут, как все Эмми задрожали в моих руках, чреслах и на члене, а в следующее мгновение протяжно выдохнули и мгновенно опустились на меня, чтобы уже через секунду растаять в воздухе, оставив только одну, ту, что, как оказалось, я ласкал. «Господин!» — прошептала она. «Это было божественно!» «Да, верю!» — улыбнулся я и снова потянулся губами к ее киске. «Нет, прошу!» Ее пальчики закрыли от меня блаженную цель. «Иначе я выскочу от вас!» «Хорошо. Что тогда ты предлагаешь?» — поинтересовался я. «Вы ведь хотели?» «Двойной минет!» — напомнила она и, покосившись на меня, хитро улыбнулась. «Я могу это устроить!» И снова, не дожидаясь моего согласия, впрочем, оно было немым, материализовала 2 предыдущие свои копии, что скромненько стояли рядышком у постели. При этом первая сползла с меня и легла на спину у края, опустив голову. Над ней тут же появилась одна из копий, встав на четвереньки и призывно повиляв передо мной попкой. А вот третья чего-то выжидала, и это меня слегка напрягло. «Ну же, господин хан!» — позвала первая, глядя на меня со страстью в глазах. «Трахните меня еще раз!» И ударила по аппетитной попке. «Себя же!» «Уф, безумие!» Я слез с кровати и подошел к ним. Вскинул одну ногу на простыни, чтобы было удобнее. Легко вошел во влажную киску любовницы, отчего простонали все три. Начал двигаться медленно, при этом чувствуя, как первая снова ласкает меня язычком. А вот через пару мгновений я наконец-то понял, чего ждала еще одна Эмми. Она подкралась ко мне сзади, нежно погладила по спине, по которой тут же пробежались приятные мурашки. А после схватила за мои ягодицы, сжав их. «Вам нравится, господи... Ах!» Третья не успела договорить, так как из ее же хватки я невольно дернулся вперед, отчего вошел во вторую еще глубже. «Весьма!» — выдохнул я, так как такие манипуляции меня и правда возбуждали. После чего я вышел из второй и, чуть опустив член, вошел в ротик первой. Та тут же начала старательно его обсасывать. А такое лежачее положение позволило мне входить в нее практически на полную длину. Третья же в это время медленно опустилась, проведя при этом по мне пальчиками, слегка царапая ноготками. И через мгновение осторожно раздвинула мои ягодицы. Я снова напрягся, не зная, чего ожидать. Однако дальнейшее заставило меня протяжно выдохнуть. Эми начала нежно ласкать меня язычком именно там. При этом первое все еще делало мне горловой минет. И подобное сочетание могло довести до оргазма любого мужчину. Но я решил сдержаться, поэтому снова проник в горячее лоно второй. Но теперь уже схватился за ее попку. Сжал так, что все три снова застонали. И принялся вбивать член так, как только мог. Да, из-за этого третьей было не совсем удобно, но каким-то чудом ее язычок постоянно находился там, где было необходимо. А язычок первый то и дело скользил по моим яичкам. Иногда ей даже удавалось обхватить их губками, но тут же отпускала, чтобы не мешать мне трахать ее же. Иногда я чередовал киску и ротик любовницы, и это приносило безумное удовольствие. Настолько, что через несколько минут я понял, что приближаюсь к финалу. И когда это почувствовал, то вжался во вторую так глубоко, как только это можно было. Семя вырвалось из меня, а пара медленных движений вперед позволили нескольким капелькам упасть на губки первой Эми. «Ммм», — простонала та снизу. «Прошу, господин, дайте мне больше. Нельзя отказываться, когда такое предлагают». Я снова проник в ротик Эмми, но теперь уже не глубоко, а так, чтобы она могла слезать язычком все, что осталось. А когда она проглотила, то смог проникнуть чуть глубже. Все же не могу отказать себе в этом. Получен новый уровень. Получено 5 очков опыта. Доступно умение «Шаловливые пальчики». Плюс 0,1 телепатия. Ого, неплохо, неплохо. Почаще бы так.